У него теперь есть право и власть искать ее могилу, и у него она может найти защиту. Он хитер, судя по словам Джонатана, и потому, как он околпачивал нас, играя жизнью Люси. Да и вообще, не мертвое, во многих отношениях очень сильно. Оно обладает силою 20 людей. Даже та сила, которую мы вчетвером вливали в кровь Люси, пошла исключительно ему на пользу. Кроме того, он может созывать волков, и сам не знаю, кого еще. Так что, если он придет туда ночью, то застанет меня. Но больше никто не должен присутствовать при этом, а не то будет скверно. Но возможно, что он не станет покушаться на это место. У него, наверное, есть на примете более интересная добыча, чем кладбище, где спит немертвое и сторожит старик. Пишу это на случай, если... Возьми все бумаги, которые находятся тут же, дневник Харкера и остальное, и прочти их, а затем отыщи немертвое, отруби ему голову, сожги его сердце, вбей в него кол, чтобы мир, наконец, вздохнул свободно. Итак, прощай, твой Ван Хелзинг. Дневник доктора Сьюарда. 28 сентября. Прямо удивительно, до чего благотворен сон. Вчера я почти готов был поверить ужасным идеям Ван Хелзинга, теперь же они мне кажутся дикими и лишенными всякого смысла. Не может быть, чтобы он сошел с ума. Должно же быть какое-нибудь объяснение всем этим таинственным событиям. Возможно, профессор сам их создал. Постараюсь найти разгадку этой тайны. 29 сентября, утром. Артур и Квинси зашли вчера около 10 часов к Ван Хелзингу. Он объяснил все, что нам нужно делать, обращаясь главным образом к Артуру. Точно все наши желания были сконцентрированы в нем одном. Он говорил, что надеется на общую помощь, так как нам предстоит очень большая задача. Затем спросил Артура, удивился ли он его письму. «Я? Да. Оно меня порядком встревожило. За последнее время я пережил так много горя, что не осталось больше сил. Мне было бы очень интересно узнать, в чем дело». «Я хочу вашего согласия на то, — ответил Ван Хелзинг, — что я собираюсь сделать сегодня ночью. Я знаю, что требую многого, и только тогда, когда вы узнаете, в чем дело, вы поймете, что это действительно много. Поэтому я хотел бы, чтобы вы доверились мне пока в темную, чтобы потом не упрекали себя ни в чем. Вы будете некоторое время сердиться на меня. С этим придется примириться». «Я вовсе не желаю покупать кота в мешке», — возразил Артур. «Если тут затрагивается честь джентльмена или моя вера христианина, то я никак не могу дать вам подобных обещаний». «Если вы обещаете, что ваше намерение не затрагивает ни того, ни другого, то я сейчас же дам свое согласие, хотя, клянусь жизнью, я никак не могу понять, к чему вы клоните». «Я принимаю ваши ограничения», — сказал Ван Хелзинг, — «но прошу вас лишь об одном — быть уверенным, что мои поступки не затронут этих ограничений. Но вы, раньше, чем станете меня осуждать, хорошенько взвесьте свое решение». «Решено», — сказал Артур. «Итак, переговоры кончены. Могу я теперь спросить у вас, в чем дело?» «Мне очень хочется, чтобы вы пошли со мной на кладбище в Кингстед, но только по секрету от всех». Артур был изумлен. «Туда, где похоронена Люси?» Профессор кивнул головой. Артур продолжал. «Зачем?» «Чтобы войти в склеп». «Вы говорите это серьезно, профессор, или жестоко шутите?» «Простите, я вижу, серьезно». Наступила длинная пауза. Наконец он спросил, «Зачем же в склеп?» «Чтобы открыть гроб». «Это уж слишком», — сердито сказал Артур, вставая. «Я согласен на все, что благоразумно, Но на такое, такое осквернение гроба той, которую